Может быть, следует обратиться к научной литературе. А ты что, вздыхаешь, Макарони? Ты бы снова решил капнуть соленую слезу в кастрюлю общей радостью. Святые силы! Неужели никто не понимает? Ведь где-то среди этих пуговиц есть и та, что с консола Джуги Ройбера. Пускай мы ее не нашли, но она здесь. Значит, над кладом проклятие красного жука. И это проклятие перейдет на нас. Если вы думаете, что Макарони во всем плох, таки нет. У него есть одно хорошее свойство. При самой сильной бессоннице, если я его слушаю, меня сразу тянет спать. При этих словах шкипер Джордж решительно завернулся в одеяло и улегся рядом с погасшим костром, закрыв шляпой лицо. Остальные тоже, посмеявшись, начали укладываться. У гвоздика, правда, от слов Макарони пробежали вдоль позвоночника царапистые холодные шарики, но он храбро сказал, что Беппа совершенно спятил и тоже лег, положив голову на мягкий дядюшкин живот. Обратное плавание протекало без приключений. Все, кроме Макарони, деликатного Катикали и молчаливого Кеалумули, живо обсуждали планы на будущее. После полудня подошли к Нуканоке, обогнули скалу у входа в бухту Тагао и... «Что это?» — жалобно и тонко воскликнул шкипер Джордж. А остальные онемели, пораженные страшной и печальной картиной. На плоском берегу, куда вытащили для ремонта милого дюка, лежал обгоревший остов без мачт и черными провалами в борту и днище. Сыщик Нус. У меня рука не поднимается подробно описывать отчаяние путешественников. Больше всех убивался шкипер Джордж. Он сел на песок у сгоревшей шхуны и всхлипывал, как маленький мамин сын, который впервые пошел гулять один и был побит нехорошими уличными мальчишками. Помощник Сэм Сэмюэльсон подходил несколько раз к своему капитану и осторожно начинал... «Может быть, я ошибаюсь, но...» «Замолчите, Сэм! Вы всегда ошибаетесь!» «Но почему так непостижимо ошибся я, капитан Седер Пауэлл? Зачем я оставил вас командовать ремонтом, зная, какой вы растяпа?» Шкипер Джордж держал себя за виски, мычал и раскачивался, словно круглая куколка, которую нельзя положить на бок. Такой куколкой в долбленой тыкве однажды развлекал окружающих боцман с русского парохода генерал-адмирал Апраксин. Куколка была русская, но почему-то с китайским именем — Вань Кавстань. Не только шкипер Джордж, но и все моряки были в великом огорчении. Папаша Юферс, правда, нерешительно попытался утешить их обещаниями, что когда он издаст свои удивительные истории и с помощью коллекции Батончита добьется счастья и процветания, у капитана Седер Паула и его экипажа будет новая шхуна. Его, однако... не слушали. Подумаешь, пуговицы. Неужели можно всерьез думать, что жалкие медявки кому-то принесут богатство? Папаша Юферс был человек мягкий и быстро поддавался общему настроению, поэтому вскоре он горевал вместе с остальными. А тут еще Макарони со своим бормотанием о проклятой пуговице добавлял уныние. «Говорил ведь я, что будет несчастье, говорил!» Пожалуй, один гвоздик не впал в отчаяние. Конечно, он тоже был опечален гибелью милого дюка, но не так, чтобы терять голову. Во-первых, он не видел беды, если придется еще пожить на славном острове Нуканоке. Во-вторых, он справедливо считал, что если уж отправились на поиски сокровищ, то надо быть готовым к любым приключениям. А приключения — это, как известно, неприятности, о которых интересно вспоминать. Гвоздик пошептался с королем Катикали, подошел к сидящему сгоревшего дюка морякам и топнул о песок голой пяткой. «Как вам не стыдно? Такие взрослые дядьки охнычите, как маленькие дети, которых в наказание оставили без компота». «Не без компота, а без милого дюка. Две большие разницы». «Но ведь могло быть еще хуже. Дядя Джордж, если бы вы тогда не прыгнули так удачно в каминную трубу, Вы могли бы сейчас находиться в тюрьме «Желтая Молли», а то и подальше, если бы господин премьер сдержал свое обещание. Согласитесь, что здесь все-таки уютнее. Да, но... Подождите! Вы могли потонуть во время бури, как потонула Фигурелла. А сейчас мы живем и едим кокосы. Да, но... Постойте! Мы могли найти вместо клада фигу, а нашли портфель капитана Румба. Пускай макарони трясется, и ноет о проклятии красного жука, это пфуги. Ну, конечно, на золото можно все купить быстрее. И корабль, и таверну, и много чего. Зато коллекция капитана Румба — это в 1000 раз интереснее. Вот увидите, она принесет нам удачу. Не зря же мы мечтали об этом на акулей челюсти. Гвоздик никогда раньше не говорил перед взрослыми таких длинных речей. Но теперь он чувствовал, что обязан вернуть морякам и дядюшке бодрость духа, и разгорячился. Неужели вы не понимаете? Ведь Батанчита оставил нам свое наследство. А этот капитан всегда был удачливым, значит, и мы будем. Молчи, Макарони, ты хнычешь так противно, будто девчонка, которая боится спать в темной комнате. Ведь главное, что мы живы, здоровы и все вместе. Пожалуй, мальчик прав. Как говорил мой дедушка, ты еще не мертвый, если у тебя чешется в ноздре. Но, черт возьми, как мы выберемся с Нука-Нуки? Бывает, что здесь годами не появляется судно. Пока мы тут стонали и плакали, я беседовал с его величеством. Король говорит, что его предки плавали через океан на больших плотах. Мы тоже построим плот с мачтой. Паруса-то наши, к счастью, не сгорели. Его величество сказал, что в эту пору океан всегда спокоен. Мы с северо-восточным ветром поплывем в те воды, где проходят пароходные линии. Нас, как потерпевших кораблекрушение, должны доставить в ближайший порт бесплатно. А кроме того, король обещал подарить нам несколько жемчужин, чтобы первое время на берегу мы не голодали. Я всегда говорил, что Катикали IV — лучший монарх на планете. Да, ну, конечно, так. А только что будет, если мы не повстречаем ни одного судна? А? Сколько так плавать-то? Ну и пусть не повстречаем. С этим ветром через месяц мы окажемся у восточного берега Австралии. Там большой город Сидней. Мы в нем устроим выставку пуговиц и прославимся. Все жители города будут стоять в очереди за билетами. Браво, Дикки! Я уверен, что портфель Батанчита всем нам принесет счастье. Капитан, может быть, я ошибаюсь, но... Зато я не ошибаюсь и обещаю совершенно точно. Если я не успокоюсь до вечера, то разжалую тебя в помощники Кока. Сколько раз я говорил, что надо быть осторожнее с огнем. Почему ты допустил, чтобы судно загорелось? Разгильдяйство. Капитан, вы так огорчились, что до сих пор не хотели меня слушать. Здесь не разгильдяйство, а злой умысел. Мы поймали поджигателя. Эй, там! Приведите этого! Через полминуты все увидели, как братья Два Сапога Пара ведут кого-то под руки, тощего и в лохмотьях. Пленник слабо упирался и причитал, сзади его подгонял пинками Харро Бланко. Когда пленника подвели ближе, Гвоздик охнул от удивления. Это был господин Шпицназе, сыщик Нус. Ух, какое негодование поднялось в экипаже сгоревшего дюка, хотя для большинства поимка Нуса не была новостью. Стрелок Ахахита вытащил пистолет и клялся, что теперь-то он точно отстрелит шпионский нос. Только пусть этого подлого негодяя отпустят шагов на 50, иначе неинтересно. А шкипер Джордж ссылался на дедушку Анастаса, который утверждал, что сыщиков и поджигателей следует вешать на реи за левую ногу. Король Катикали предложил для этой цели новую кокосовую веревку. Но тут вспомнили, что весь рангоут милого дюка сгорел, и вешать шпиона не на чем. Тогда приступили к допросу. Дрожащий от страха Нус Прошус рассказал, что во время бури его смыло с Фигуреллы, и больше о ней он ничего не знает. К счастью, он уцепился за спасательный круг, который тоже сорвало с яхты, и 2 дня носился по волнам, а потом его несчастного вынесло на берег Нуканука, и он увидел в бухте милого дюка. Нос понимал, что от встречи с экипажем шхуны ждать хорошего не приходится, поэтому скрывался в джунглях, а еду добывал на площадке с идолами. А, так это вы напугали нас ночью? Ну, спрошусь. Йоже-Сиохая признался, что так и было. Он как раз хотел взять несколько лепешек и бананов, когда услышал шаги и голоса ребят. Не успел убежать с поляны и спрятался в каменной хижине посреди караи-мараи. Но потом стал бояться, что мальчишки туда заглянут и обнаружат его, и решил сам напугать их. Надел на голову валявшийся в хижине череп какого-то громадного зверя и выскочил. «Ах, если б мы не были такими трусами!»